Адрес: Центр, контора 41. Адресат: ревизор Миглис. Отправитель: подрядчик Криеномен. Предмет: метагалактика Аталла. Дорогой сэр, считаю, что вы пристрастны в своих замечаниях. Действительно, при сотворении данной конкретной метагалактики я исходил из некоторых новаторских принципов. Я позволил себе занять позицию свободного художника, не подозревая, что меня будет преследовать улюлюканье застойного реакционного центра. Поверьте, в нашем великом деле подавления первозданного хаоса я заинтересован не меньше вашего. Однако при выполнении своих планов не следует жертвовать идеалами. Прилагаю объяснительную записку, трактующую проблему красного смещения, а также заявление о преимуществах, связанных с использованием небольшого процента неустойчивых атомов в освещении и энергоснабжении. Что касается трещины во времени, то это всего лишь незначительный просчет в потоке длительности, ничего общего не имеющий с пространственной тканью, которая, уверяю вас, первосортна. Как вы указывали, существует индивидуум, травмированный трещиной, что несколько затрудняет ремонт. Я связался с упомянутым индивидуумом, разумеется, косвенно. И мне в какой-то мере удалось внушить ему представление о том, как ограничена его роль во всей этой истории. Если он не станет углублять трещину своими путешествиями во времени, зашить ее будет легко. Тем не менее, сейчас я не уверен, что эта операция вообще возможна. Мой контакт с травмированным весьма ненадежен. И похоже, что субъект испытывает сильные воздействия со стороны, побуждающие его к перемещениям. Я мог бы бесспорно произвести выдерку и в конечном счете, возможно, так и поступлю. Кстати говоря, если эта штука выйдет из повиновения, я буду вынужден произвести выдерку всей планеты. Надеюсь, что до этого не дойдет, ибо тогда придется расчищать весь сектор космоса, где находятся наши наблюдатели. А это, в свою очередь, повлекло бы за собой необходимость перестройки всей галактики. Однако надеюсь, что к тому времени, когда я снова напишу вам, вопрос будет улажен. Центр метагалактики покоробился вследствие того, что неизвестные рабочие оставили открытым люк для сбрасывания отходов. В настоящее время люк закрыт. По отношению к таким явлениям, как ходячие горы и тому подобное, принимаются обычные меры. Оплата моей работы еще не произведена. С уважением, Криеномен. Приложение 1. Объяснительная записка по красному смещению на 5541 листе. Второе. Заявление о неустойчивых атомах на 7689 листах.